Кстати, ксерокопии Пола Шелдона не существует. Сердце его заколотилось. В соседней комнате пробили часы. Сверху послышались тяжелые шаги, журчание в туалете, шум спускаемой воды, опять тяжелые шаги, скрип пружин кровати. «Вы больше не будете выводить меня из себя, правда?» Его рассудок вдруг отчаянно рванулся, как застоявшийся жеребец, пытающийся разорвать путы. «А что ты, наш доморощенный психоаналитик, скажешь насчет машины?» «Если ее найдут, чем это обернется для Пола Шелдона?» «Подождите», — прошептал он в темноту. «Минутку, минутку, не вешайте трубку, не надо спешить». Он снова прикрыл глаза рукой, и этот магический жест вновь вызвал к жизни полицейского в темных очках и с длинными бакенбардами. «На склоне холма мы обнаружили перевернутую машину, и тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та». Но на этот раз Энни не пригласила его выпить кофе. Она не будет чувствовать себя в безопасности, пока он не отъедет от ее дома на приличное расстояние. Пусть кухня далеко от спальни, пусть все двери закрыты, пусть постоялец одурманен, все-таки полицейский может услышать стон. Если машину обнаружат, Энни Уилкс будет знать, что ей угрожает разоблачение, ведь так? — Да, — прошептал Пол. Из-за нарастающего ужаса он же не обращал внимания на возобновляющуюся боль в ногах. Ей будут грозить неприятности не потому, что она отвезла его к себе домой, особенно в том случае, если ее дом ближе к месту катастрофы, чем Сайдвиндер. А Пол полагал, что так оно и есть. За это ее, скорее всего, наградили бы медалью и вручили бы пожизненный членский билет клуба любителей мизери. К крайнему стыду Пола такой клуб действительно существовал. Проблема в том, что она привезла его к себе, устроила на кровати в спальне для гостей и никому об этом не сообщила. Она не позвонила в местное отделение больницы. Говорит Энни, я живу на такой-то Маунтин-Роуд, и у меня здесь лежит один парень, и выглядит он так, как будто на нем сплясал Кинг-Конг. Проблема в том, что она накачивает его наркотиком, доступа к которому у нее наверняка не должно быть, если он хотя бы наполовину прав в своих подозрениях относительно Энни. Проблема в том, что она применяла своеобразный способ лечения, втыкала ему в локти иглы для внутривенного кормления и стискивала его ноги распиленными алюминиевыми костылями. Проблема в том, что Энни Уилкс приводили к присяге в Денвере и вовсе не в качестве свидетеля защиты, — подумал Пол, готов спорить на собственный дом. Итак, она наблюдает, как идеально чистая патрульная машина, идеально чистая, если не считать прилипших к колесам комьев грязного снега, удаляется вниз по шоссе. И тогда она чувствует себя в безопасности, но не в полной безопасности, потому что теперь она похожа на зверя, разбуженного зверя. Легавые теперь не перестанут шнырять вокруг, потому что пропал не старина Джо Блоу из Кокомо, пропал Зевс от литературы, из чьей головы вышла рожденная им Мизери Честейн, на которую молятся владельцы книжных магазинов и которые обожают клиенты супермаркетов. Возможно, если они его не найдут, то прекратят поиски или, по крайней мере, поищут где-нибудь в другом месте, но не исключено, что кто-то из Ройбанов видел, как она проезжала по шоссе в тот вечер, а на заднем сиденье старушки и Бесси громоздилось что-то непонятное, отдаленно напоминающее закутанного в одеяло человека. И даже если никто ничего не видел, с Ройдманов станется счинить что-нибудь, чтобы сделать ей гадость, они ее не любят. Легавые могут вернуться. а ее постоялец, может быть, будет вести себя не так тихо. Он вспомнил, как бесцельно бегал по комнате ее взгляд, когда в любое мгновение мог начаться пожар. Он видел, как она облизывает губы. Он видел, как она расхаживает взад-вперед, сжимая и разжимая кулаки, и то и дело заглядывая в комнату, в которой лежит он, окутанный темной дымкой, и то и дело выкрикивает «Славно!» в пустые комнаты дома.